Глава 10. Через 3 минуты они стартовали на очередной прорыв, а пока неслись к новому месту кризиса, прыгая с орбиты на орбиту, Джек вдруг задумался о том, как выглядела работа мусорщиков со стороны, например, пассажиров, дожидавшихся своего рейса на орбитальном терминале. Да никак. Иногда, кое-где, кое-кто проносился по неотложным делам, и в окне вокзала, если оно имелось, все выглядело лишь промелькнувшей искрой. Только и всего. А когда в сам терминал врезались какие-то обломки, там внутри, никто этого за шумом объявлений и стрекотом автоматов по продаже еды не замечал. Все поглощали массивные многотонные бронированные накладки, которые, между прочим, сменяли на ударных направлениях каждый месяц. «Внимание! Особо тяжелый! Оставь пограничникам!» Это был незнакомый голос. Точно не диспетчера. «Я понял. Пропускаю». Тотчас согласился Марк, огромная махина прошла в полукилометре, тряхнув мусорщик гравитационным импульсом. «Ничего себе! Что это было, Марк?» «Не знаю. На наших приборах никакого объекта нет». «Крупноват он для невидимки. Значит, его пограничники расколят». «Ничего они его не расколят. Он сейчас ускорится и уйдет от Лимы. Я такое уже не раз видел». «А этот голос? Кому он принадлежит?» «Он принадлежит тем, с кем спорить не нужно. Какая-то самая главная служба. Если спорить и задавать вопросы, можно уехать совсем в крайние перспективы». «Были случаи?» «Да. Один шустрый парнишка, особо дерзкий в быту и на работе, уехал каким-то учетчиком ближе к полюсу. Причем по собственной просьбе». «Эту просьбу ему продиктовали?» «Ну, разумеется. Отказаться он не мог. Хорошо, что просто переехал. Могли обойтись и более грубо. А вот и наше новое поле. Приготовься». И снова начались прыжки, маневры, грохот разрядов лазерного испарителя и визг генераторов. Марк рубил и рубил породу, перемещаясь с орбиты на орбиту, где-то прикрывая сошедшего после поломки коллегу, где-то выдвигаясь на усиление. Причем в одном месте, на границе секторов, они вообще отвисели впустую 1/4 часа, но затем, возвращаясь на базовую орбиту какими-то путанными переходами, дважды растопыривали лапы и хватали вполне себе беспроблемные спутники. Массу одного система показала в 3,5 тонны, массу второго – целых 20. Мусорщик захватывал их парой манипуляторов и включал полную тягу, перемещая всего на пару сотен метров от планеты, а затем продолжал постепенный переход к базовой орбите. А когда, наконец, за 1/4 часа до окончания смены судно заняло свою базовую орбиту, Марк спросил: «Ну, и как тебе смена?» «А что, уже закончилось?» – слегка удивился Джек. Для него время летело куда быстрее, чем для Марка. «Да, смена закончилась, поэтому снова беги в гальюн, а я за тобой». Джек тотчас воспользовался советом и, вернувшись, занял место штурмана, расслабленно ожидая появления Марка. Ну, что он мог сказать о первой смене? Волнительно, конечно, перегрузки и все такое, половины происходящего он вообще не понимал. Но и не так все страшно, как он опасался. К тому же, под прикрытием такого спеца, как Бачинский, Джек чувствовал себя в безопасности. Вскоре вернулся наставник. Он прошел к уже знакомому Джеку холодильнику и, открыв его, сказал: «У нас есть 20 минут, чтобы перекусить горячих бутербродов. Ты какие предпочитаешь, с рыбой или с мясной нарезкой? Сыр и специи, разумеется, прилагаются». «А может, лучше на базе? Там хорошая столовка». «Столовка на базе хорошая, не спорю. Только нам еще полсмены откатать нужно, а уж потом на базу». «Так мы же вроде...» – начал было Джек. «Да, смену откатали, только нужно долги вернуть за мою прогуленную смену. Я же на сутки задержался. Но это мой косяк, поэтому ты можешь не участвовать. Расстелить матрас и дрыхнуть», – предложил Марк, пряча улыбку. «Да ну, ты что? Я с тобой, только... Короче, я буду один мясной и один рыбный, но скажи, что мы такое проделывали, когда хватались за какие-то целые вроде объекты?» «Хорошо, что заметил», – похвалил Марк, набирая бутербродов, которые затем стал перекладывать во встроенную в стенке печку. «Кофейный спред или витаминный коктейль?» «Кофе!» – кивнул Джек, чувствуя, что у него за этими приключениями начинает разыгрываться аппетит. Марк закрыл дверцу печки, выставил режим разогревания и после этого вернулся к вопросу Джека. «Тут на орбите существует негласная взаимная поддержка. Бизнесу нужен все увеличивающийся парк орбитальных объектов. Государство пытается это организовать, но не все получается. Чиновники, они не за процесс, а за свои посты бьются и стараются лишних движений не делать. Я их и не виню, в своей среде каждый выбирает оптимальную систему поведения. Я не слишком сложно объясняю», – уточнил Марк, расхаживая во время речи по узкому коридору. «Нормально», – кивнул Джек. «Тогда подваливай, наши бутеры готовы. Кофейный спрей и витаминка вон, в баночках. Можешь разогреть и то, и другое». Джек подскочил к печке и, распахнув дверцу специальным кулинарным пинцетом, выхватил пару бутербродов для себя и еще три для Марка, перекинув все это на подставленное им пластиковое блюдо. «Так вот, система не справляется, орбитальная группировка растет, нужно поддерживать порядок, а народу не хватает. Жалование тех же мусорщиков не поспевает за нагрузкой, которая на них ложится. Отсюда дефицит специалистов на орбите, и это касается, конечно, не только мусорщиков». «Да, у нас в центре так и говорили. Дефицит, отсюда скорость подготовки и сокращение программ обучения. Оставляли только самое необходимое». «Ну вот, ты в основном в теме». «Так вот, чтобы держать свои объекты в порядке, иногда бизнес напрямую или через диспетчеров связывается со службами на орбите, чтобы решить свои проблемы. Вот в нашем случае диспетчер три раза послал нас в одиночку на целые облака обломков, а по инструкции это не положено. Нужно хотя бы два борта. Один гребет основную работу, а второй немного помогает, но в основном присматривает, чтобы этого первого не стукнуло здоровенной глыбой. Бывает, что они движутся непредсказуемо, то есть непонятно по какой траектории». Тут Марк взял короткую паузу, чтобы, обжигаясь, съесть бутерброд. Потом вытер губы салфеткой и продолжил. «Понятно, что мы на них ругаемся, посылаем туда-сюда, но работу делаем, даже когда не по инструкции, а они нам за это подкидывают халтурку. Вот сегодня было самое простое – подтянуть на орбите два ящика, но так, чтобы не заметила трудовая инспекция». «А как они замечают?» «У них есть какое-то количество лидарных камер, которые в основном стоят на нульпортах, а еще тупо по навигации». «Но тут у нас все чисто. Поскольку нас направил диспетчер, значит все перемещения согласованы. И по результату на счет упали деньги». «Ух ты!» «Да, приятель. А ты думаешь, я слил бы всю эту переделку моей машины без дополнительного заработка?» Произнес Марк и запихнул в рот половину последнего бутерброда, после чего прошел к большому кресту и, включив внешний канал, произнес. «Я 12:34. Через 5 минут готов выйти на позиции». «Бачинский, ты что ли?» Прозвучал в эфире женский голос, и Марк повернул к стажеру лицо, перекошенное гримасой сильного удивления. «Кто это?» – невольно спросил Джек. «Барбара», – шепотом произнес Марк. 12:34. Ты включен в ближайший график. Выходи в ожидание». «Выхожу в ожидание», – как можно нейтральнее отрапортовал Марк и стал устраиваться в пилотском кресле. «Вы что, знакомы?» – полюбопытствовал Джек. Уж очень его поразила реакция наставника. «Эх, Майк, мир орбитальной обслуги тесен», – произнес тот, надевая панораму. «И даже внизу, на Лиме, нужно вести себя осторожнее и не пересекаться с теми, с кем ты уже пересекаешься по службе. И еще, никогда не рассказывай всяким девкам, кто ты и где работаешь. Могут припереться прямо на базу». «У нас же там допуск ограничен», – сказал Джек, тоже надевая панораму. «А вот был случай, когда и нет». С чувством произнес Марк, чуть резче, чем следовало, включил тягу двигателей.